Глава третья. Если я когда-то мечтала о славе, то точно не о такой. С момента, как я феерично развалила забор и вредный миллионер за это накатал на меня заявление, ко мне приходили с якобы просьбами так часто, как не ходили к Ванге, наверное. Я ожидала, что после произошедшего как минимум одни сплетни будут повсюду, мол, не внучка, а позор на бабушкину седую голову. Но нет. Оказалось, что я действительно была единственной, кто настолько близко видел этого треклятого миллионера так близко. Так что зря ожидала кучи обидных подколов и перешептываний за спиной из-за привода в полицию и проломленного забора. Некоторые из женщин даже наоборот хвалили за находчивость. «Главное, цель достигнута, а для этого все средства хороши. Хвалю за сообразительность». Зоя Федоровна, подруга бабушки, отсалютовала мне чашкой с чаем. Вторая закадычная подруга, Людмила Ильинична, отмахнулась. «Да ладно, хватит уже подтрунивать», и обратилась ко мне. «Лучше расскажи, какой он, миллионер наш?» Я фыркнула и закатила глаза. Вот уж последний, о ком хотелось вспоминать, это человек, из-за которого у меня, возможно, судимость появится. Его зовут Артем. Александрович вроде бы, фамилии не знаю. С тяжелым вздохом отрапортовала я уже 10-й раз за день ту же самую информацию. Брюнет, глаза карие, рост не знаю, но выше меня на голову точно. «Красивый?» — спросила баба Зоя и заговорщицки подмигнула. Неожиданно смутившись, я кивнула. Хоть этот денежный мешок и был злобным и мелочным, но глупо не признать очевидного. Да, Артем красив, еще как. Даже того короткого времени, что я на него смотрела, было достаточно, чтобы это понять. Статный, широкими плечами, в идеальном костюме. Пусть он и был все это время злющий, как демон, но все равно сложно оказалось не залюбоваться мужественными чертами лица. Даже небритость его не портила, хотя я на дух не переношу бороды. Да с такими деньжищами кто же не будет красивым? Махнула рукой Людмила Ильинична. Отчасти я с ней была согласна. Ну вот харизму и уверенность за деньги не купишь. А ими перла от денежного мешка за версту. Такие мужчины мне нравились всегда. Спокойные, надежные. Или эти качества я себе нафантазировала всего за пару дней? Заявление-то он написал. И нифига при этом не спокоен был. Ладно, хватит донимать Катю. Ба появилась на кухне в новом цветастом платье. «Можем идти». «У вас снова променад вокруг дома миллионера?» Не удержалась я от улыбки. «Все точь-в-точь по расписанию», подтвердила серьезно баба Зоя. «Сейчас наша очередь бдить. Да и через дыру в заборе хоть что-нибудь можно разглядеть», подмигнула Людмила Ильинична. Распрощавшись с гостьями, я убрала со стола чашки и вздохнула. Да уж, забор денежный мешок, видимо, демонстративно делать не собирался. Мол, любуйтесь, Катерина Павловна, из окна, что вы тут натворили, и пусть вам будет стыдно. А мне действительно было стыдно. Такой вот я человек совестливый. И за свою наглость, и за то, что я наговорила Артему. Но, черт возьми, все ведь можно и без полиции уладить. А вот из-за этой демонстративной порки я была зла. И теперь уступать точно не собиралась. Я вышла на улицу, добрела до калитки с кислой миной, созерцая прореху в соседском заборе. Если быть честной, то там половины досок не было, что тянуло на огроменную дыру. Придется, наверное, нанимать рабочих и стройматериалы покупать. Как назло, лишних денег не было совсем. Все полностью сжирала ипотека, чтоб ее. Скудных сбережений на новые доски едва хватит. Душераздирающий вздох сам собой сорвался с губ. И дались мне те яблоки дурацкие. Расплачиваюсь теперь за свою же жадность. Справа от забора раздался хруст веток, и я вздрогнула. Испуг сменился злостью. Опять, что ли, кто-то к ба пытается залезть? Я, конечно, сама яблоки гораздо воровать, но забираться к старушке? Вооружившись граблями, так, кстати, попавшимися под руку, решительно зашагала к краю забора из штакетника и споткнулась на ровном месте, когда поняла, кто лазит по кустам. «От кого скрываетесь, сосед?» — Ехидно поинтересовалась я, наблюдая за тем, как наш местный миллионер безуспешно пытается прятаться в зарослях лопуха. Со злой радостью вспомнилось, что вчера туда прокинулась тачка с навозом, у которой не кстати сломалось колесо. Дядя Шура, помнится, очень расстроился. Артем с опаской высматривал кого-то и заметно вздрогнул, когда услышал чужой голос. Перевел взгляд на меня и выбрался из зарослей с таким достоинством, будто из лимузина вышел. Потом, правда, зазирался снова и расстояние до моего участка преодолел в долю секунды. А после легко перемахнул через низкий заборчик и оказался почти нос к носу со мной. Я хоть девушка любопытная, но грабли перехватила покрепче и на всякий случай угрожающе пошкрябала ими по земле. «Учтите, я вооружена и опасна!» «Спрячьте меня!» Трагическим шепотом потребовал Артем, проигнорировав угрозу. От накачанного брутального мужика услышать такую просьбу было странно. «Ба, к вам что, пожаловал прокурор и расследует какую-то крупную растрату?» Обрадовалась я, опираясь на древко грабель руками и демонстрируя радостной улыбкой, как я за него переживаю. «Типун вам!» Неподалеку послышались голоса, и Артем побледнел. Даже жалко его стало. Я же сердобольная, отходчивая и не злопамятная совсем. «Спрячьте где-нибудь меня!» Я вышел прогуляться, а за мной целая толпа местных девушек. Я выразительно покосилась на дыру в заборе напротив дома бабушки, намекая, что до его собственного участка рукой подать. «Не успею, и там вся улица как на ладони. Увидят, что я дома даже во двор не выйти». Быстро проговорил Артем, осторожно выглядывая на улицу из-за вишневого дерева. «Бедный миллионер, затерроризирован злобными старушками и маленькими девочками», вздохнула с сочувственной улыбкой. Правда, она вышла скорее злорадной. «Вы поможете или нет?» «Что мне за это будет?» — сощурилась я. Артем запнулся на полуслове и воззрился на меня с искренним недоумением. А потом понял по моему виду, что я не просто не шучу, но если он не согласится, еще и заложу его местным кумушкам. Тяжелый вздох, как музыка для моих незлопамятных ушей. «Что хотите, только скорее!» — кивнул Артем обреченно. «Заявление заберите», — потребовала я. Денежный мешок молчал. Видимо, мысленно выбирал между возможностью меня послать и необходимостью прятаться. Вот только голоса приближались, и выбора у него особо не было. Если только в лопухи. Но судя по тому, как сосед украдкой пытался вытереть ногу о траву, спрятанная там куча навоза особого желания возвращаться не вселяла. «Ладно», — процедил он, нахмурившись. «И 5 кило яблок с вашего дерева, самых спелых», — лениво барабаня пальцами по древку, добавила я. «Знаете, вы не в том положении, чтобы торговаться». От возмущения Артем даже про конспирацию забыл и перестал разговаривать полушепотом. «Это вы сейчас о себе?» 6, — заявила, не моргнув глазом. «И столько же персиков». «На моем участке персики не растут». «Зато на рынке вполне себе. На прилавке у дяди Бафомета по 130 за кило», — меланхолично сообщила я, рассматривая со скучающим видом ногти на руке. «Да, маникюр бы не помешал обновить. Надо хоть лак у соседской девчонки Ленки выпросить. Неудобно же перед такими высокопоставленными особами. Или лучше стрясти с него компенсацию за поцарапанные о старый забор руки?» «Черт с вами, я согласен». «Каждую неделю». Артем зарычал. «Если бы кто-то сказал мне, что я когда-нибудь воочию увижу и услышу, что мужчина может зарычать от бешенства, не поверил бы никогда. Думала, только в романах такое бывает. Но нет, вот он стоит передо мной. Мужчина, злющий, как сам сатана. Ноздри раздуваются, глаза сверкают, брови грозно на переносице сведены. Разве что пара из ушей не хватает. Будь я впечатлительной дамой, давно бы в обморок грохнулась. Вот только я в финансовом отделе работаю уже 7-й год, и к директору за подписями единственная из всех в конце квартала хожу. На простое рычание моя нервная система уже не реагирует. Хотите чаще?» С лучезарной улыбкой уточняю я. «Не забудьте, что вы делаете мой забор». Спокойствие возвращается к Артему мгновенно. Неторопливым шагом он идет к калитке и бросает через плечо. Желательно приступить как можно скорее. Ох и самообладание у мужика. Любо-дорого посмотреть. Чувство такое, как будто тигра за усы подергала. Страшно и весело одновременно. Что ж, сделки не получилось. Капитан пожелал уйти вместе с кораблем. А я решительно не желала пропускать спектакль, где потенциальные невесты разберут единственного за всю их жизнь богача на сувениры. Так что облокотилась о забор и с наслаждением наблюдала, как за денежным мешком неумолимо устремляется несколько стаек женщин и девушек разных возрастов. «Эй, он туда пошел!» Без зазрения совести указываю этим милым пираньям, куда направился миллионер. Я ведь говорила уже, что не злопамятная.